Самообладание стало его покидать, затряслись ноги и руки, гнев неодолимой волной ударял в голову. Царь круто повернулся к двери, следом, переваливаясь, словно упитанный петух, спешил Скуратов, за ним семенила боярыня-мамка. Думный дворянин тотчас выполнил повеление. Все, кто был поблизости от царевны, со времени ее вступления во дворец, схвачены и брошены за стенок. Не зная, как быть дальше, Малюта отправился домой, поднялся в свою комнату и надолго задумался. Пытать людей бесполезно. Марфу Васильевну отравил лекарь Бомелий. Он, Малюта, сам приказал ему. Василий Собакин хвалился уничтожить опричнину руками своей дочери. Значит, он, Малюта, поступил правильно. Он защищал себя, свой дом, своих детей. Что делать? На этот раз сложилось неудачно. Марфа Собакина понравилась царю. Он и не подумал становиться на Евдокии Соборовой, как предполагал Малюта. Возникло дело, в котором он, Малюта, не вместе с царем, а против него. Но теперь не поправишь, назад не вернешь. Понемногу он привел мысли в порядок. Кто еще может быть заинтересован в смерти Марфы? Спрашивал он себя. Кто-нибудь из родственников покойной царицы Анастасии? Начать с боярыни Шереметьевой. У него на допросе она все скажет. Скажет, что подсыпала яд, а говорит кого угодно. Скуратов тяжко вздохнул. Времена пошли другие, оступиться легко. Он понимал, что вера царя в опричнину поколебалась. Нужно ли было искать вину Афанасия Вяземского или старика Алексея Басманова? Они были твердыми людьми, и царь им верил. С ними считались и земские. Я думал, что устраню своих соперников, и мне будет вольготнее одному при царе, признался он себе. Но теперь Малюта видел, что события поворачивались не так, как хотелось. Вокруг царя появились люди, враждебные опричнине. А если найти новых друзей в лагере противников, в земщине? Малюта грустно усмехнулся, вряд ли. Буду там искать, потеряю последних у своих. Нет, остался один верный путь. Снова убедить царя, что он окружен изменниками, что без опричнины, без верного Гриши, ему не прожить и одного дня. Придумать что-нибудь страшное. Марфа царская невеста. Раз ее отец хвалился расправиться с опричниной, значит, он на что-то надеялся. Моя палка о двух концах. Одним я бью врагов опричнины, другим пугаю царя. Раз измена заползла в Александрову слободу и во дворце отравляют невесту царя, значит, враг силен и опричнина государю нужна. Должна быть нужна. Поздно вечером Скуратов плотно поужинал, снял со стены тюремные ключи и подвесил их к поясу. Накинув на плечи плащ, подбитый мехом, взяв в руки слюдяной фонарь, он отправился в пытошную. Царь хоть и грозился, не пришел. На следующий день царь Иван посетил больную невесту. «Полакомься, Марфенька, в нашем саду выросла». Он протянул ей большое красное яблоко. «Спасибо, великий государь. Скоро свадьба, голубушка, царицей станешь. Веселей смотри», — старался он ее подбодрить. «На сердце тяжело, великий государь, и тело ломит». Царь прикоснулся к побледневшей щеке Марфы сухими холодными пальцами. «Не лечит разве Бомелий?» «Лечит, великий государь, однако здоровье только чуть прибавляется. Но ты спасешь меня, выздоровеешь. А что, разве плох лекарь? Нет, он старается». Девушка не хотела обижать немца. Царь поцеловал в лоб невесту и, мягко ступая по толстому ковру, вышел из опочивальни. У дверей слуги с трепетом ждали его. «Развеселить царевну, не то всех на конюшню, запарю». Царь Иван хмуро посмотрел на дрожавших от страха женщин. «Сделаем, великий государь», — ответила старшая верховая боярыня. Примечание. Верховая боярыня — распорядительница в царевниных покоях. «Постараемся, батюшка». Царь кивнул головой. «Не крепка, царевна, к твоей государевой радости», — осмелела боярыня. «Ох, как не крепка! Старая ворона!» — рассвирепел царь и ударил ее вдоль спины посохом. «Будешь каркать, плети отведаешь». Боярыня всхлипнула и повалилась на пол. Между тем в Александровой слободе готовились к свадьбе. Царь Иван вызвал из Москвы митрополита Кирилла. «Святой отче», — сказал он, получив благословение, — «я мыслю с Марфой Собакиной повенчаться. Люблю Бога и верю ему. Буду его молить, чтобы исцелил царицу, мою жену. Может быть, и спасу ее таку. Царь думал, что простую девицу Марфу